«Сконцентрируйся», Эльза быстро взяла себя в руки и сурово сдвинула брови. «Бой не окончен. Похоже, эта волна будет длительнее предыдущих». Нацу лишь кивнул, занимая новую позицию и готовясь защищать выделенную ему зону. Стратегия оставалась прежней, менялись только ведущие волшебники, однако уже около часа парень чувствовал, что вот-вот достигнет предела. Он непрерывно сражался с первых минут наступления культа и отдыхом считал время, когда братишка не приказывал атаковать самых мощных врагов. Как и гажил с Венди, парень подпитывал силы, пожирая свой элемент, но у всего был предел. Больше огонь не насыщал его, а заклинания постепенно теряли мощность. Нацу держался на чистом упрямстве и ребяческом желании не уступать Гажелу, который тоже был вынужден сражаться в бешеном темпе. Четвертая волна действительно оказалась самой продолжительной и тяжелой. Именно на ней пал первый купол и армия понесла потери. Вероятно, культ планировал сыграть на элементе неожиданности, пустив вперед туман, однако их успехи оказались скромными, спасибо Тейлзу. Многие волшебники уже устали сражаться, но старались не показывать этого, чтобы не подрывать боевой дух других. Да и демонов, как оказалось, можно было победить, особенно, если это были низшие твари, созданные массовым призывом. Те, кто реально представлял угрозу, всегда шли чуть позади авангарда, но и на них довольно быстро находили управу. Либо Тейлз с помощью архива определял их слабые стороны, либо аналитическая команда рунных рыцарей. В целом, ситуация оказалась сложной, но не безвыходной. Прямо как в тот раз со зверюгой. Нацу очень не понравилась шальная мысль, но он ее не прогнал. Утерев пот со лба, парень со свистом выпустил воздух через рот и уперся руками в колени. Раньше ему и в голову не приходило, что однажды он будет выкладываться до такой степени. За годы выполнения заданий в гильдии Нацу побывал в разных ситуациях и в некоторых требовалось достигать максимума, правда, на краткий миг, как правило, для завершающего удара. Вот только длительно поддерживать такое состояние было почти невозможно, и парень с неудовольствием отмечал расползающуюся в районе живота пустоту. Его бездонные запасы магии все-таки подошли к концу. Даже звучало как-то смешно, но от чего-то было совсем не весело. Враг отступил. Прекратить огонь, голос Тейлза был все таким же холодным и твердым. Ведущие волшебники в пятой волне. Ария, Дожде, Грей, Кана, Фрид, Бикслоу и Елочка. Также в строю остаются следующие маги. Нацу устало выдохнул и позволил себе опуститься на крышу здания, которое являлось центральной точкой его подзащитной зоны. Перед глазами замелькали черные пятна, но парень не обратил на них особого внимания. Он лишь начал глубоко дышать, пытаясь быстрее восстановиться, чтобы продолжить сражение. Вот только пустота внутри никак не желала заполняться, и впервые в жизни совсем не хотелось перекусить огоньком. Кто-то приблизился сбоку, но Нацу не нужно было смотреть, чтобы опознать Эльзу. Подруга молча подала руку, пусть и выглядела такой же уставшей. Помедлив пару секунд, парень все же ухватился за нее и поднялся на ноги. «В этот раз вы с Гажелом будете отдыхать», — сказала Эльза, похлопывая его по плечу. «Я тоже буду в тылу, но останусь рядом с Венди и Уоррином на всякий случай». Это оказалось более выматывающим, чем я думал, чуть улыбнулся Нацу. «Ты молодец», — твердо произнесла волшебница. «Мало кто смог бы продержаться так долго. Тейлз сделает на тебя большую ставку. Я не подведу». С тех пор, как началось сражение, разговоры стали непозволительной роскошью, а потому многие уже по привычке ограничивались короткими фразами, за которыми, впрочем, крылось очень многое. Выражение лица Эльзы смягчилось, и она кивнула в сторону гильдии. Нацу спрыгнул с крыши и побрел туда, где в главном здании хвоста феи отдыхали волшебники, не участвующие в этой волне. Его сразу взяли в оборот две девушки-целительницы и осмотрели на предмет повреждений. Разумеется, парень не был неуязвимым, но и раны не представляли большой угрозы. Благодаря куполу удалось свести к минимуму непосредственное взаимодействие с врагом, и единственным по-настоящему опасным моментом было именно отступление после падения щита. Нацу наложили несколько тугих повязок, напоили тонизирующими настойками полюшки и велели отдыхать. Парень сел, опершись спиной о стену, и прикрыл глаза, чувствуя, как на него накатывает усталость прошедших битв. Перед внутренним взором вспыхивали разноцветные пятна, а в ушах стоял гул. Было непривычно и даже странно спокойно сидеть в гильдии, а не всматриваться в черную массу демонов, ожидая новой волны. Нацу уже так привык сражаться на износ, что едва мог заставить себя расслабиться и набраться сил. Кроме того, в голове крутилась навязчивая мысль о том, смогут ли остальные также эффективно бороться с врагом, если убийц драконов не будет рядом. Он ни в коем случае не хотел в них сомневаться, но Тейлс не зря считал Нацу и остальных ключевыми фигурами и рассчитывал на их почти бездонные запасы магии. Парень не хотел думать, пройдет ли пятая волна так же хорошо, как остальные четыре, но все равно возвращался к этой мысли. Невдалеке от него расположился Гажил, который буквально олицетворял собой слово «спокойствие». Он растянулся прямо на полу и, казалось, спал, однако кто угодно мог поклясться, что парень в любой момент мог вскочить и ринуться в бой. Над его ранами тоже похлопотали целительницы, а потому тут и там виднелись перевязки, от которых пахло травами и настойками из личного запаса Полюшки. Вообще, здесь должна была сидеть и Венди, но она предпочла остаться на своем посту, аргументируя это тем, что устала меньше других. Малышка считала, что, раз она не сражается, то должна выложиться на полную при поддержке армии. Едва ли кто-то кроме нее считал так же, но и оспаривать это не спешил. Нацу медленно выдохнул и вспомнил далекие, почти затертые временем, наставления Игнила. Отец учил его быстро восстанавливать силы в критических обстановках и говорил что-то о втором дыхании, но тогда это было неинтересно юному убийце драконов. Он не представлял себе ситуации, которая потребовала бы таких усилий. Сейчас Нацу сожалел, что пропустил большую часть информации мимо ушей, а потому сосредоточился на том, что помнил, а именно на фразе «Маги, содержащиеся вокруг нас, достаточно, чтобы наполнить доверху твой резерв за несколько часов». Он скрестил ноги и стал дышать глубоко и размеренно, представляя, как пустота внутри него постепенно заполняется. Разумеется, сразу особого эффекта не наблюдалось, но Нацу не сдавался, в чем ему помогало спокойствие гильдии. В главном здании царила тишина, прерываемая негромким звоном склянок и приглушенными разговорами целителей. Это место будто было отрезано от остального города, который застыл в ожидании новой волны. Даже в голове не проносились мысли приказы остальных, ведь всех отдыхающих отсекали от общей связи. Если бы не тянущее чувство беды где-то под сердцем, можно было подумать, что все в порядке и за пределами гильдии шел обычный день. Парень приоткрыл глаза, окидывая взглядом главный зал, и нахмурился. Ему не хотелось верить, что все это происходило на самом деле. Внезапно Магнолия стала центром боевых действий, и всем им оставалось лишь обороняться, уповая на то, что подкрепление прибудет до того, как их всех перебьют. Приготовиться к бою. Пятая волна. Нацу машинально встрепенулся, услышав приказ командира рунных рыцарей, но заставил себя сесть на место и вновь закрыть глаза. Он должен был накопить так много сил, как это было возможно, чтобы скорее вернуться в бой. Гажил выдохнул сквозь плотно сжатые зубы, ведь тоже невольно дернулся, когда прозвучала команда. Он схватил какой-то металл, предусмотрительно оставленный рядом по приказу Тейлза, и без аппетита прожевал его. Нацу уже даже не хотел смотреть на пламя, пляшущее на факелах, но периодически тоже подкреплял им силы. За пределами гильдии началось оживление, так как бойцы спешили ко второй линии обороны, а члены отряда поддержки занимали выгодные позиции, чтобы просматривать город. Они должны были и без непосредственных команд выносить раненых, когда те появятся. В свою очередь, целители тоже не спешили расслабляться и раскладывали на столах новые порции настоев и перевязочного материала. Где-то на цокольном этаже гильдии беспрерывно варились особые отвары по рецептам Полюшки, которые помогали магам сражаться дольше. Их вливали во всех, кто приходил на отдых. В чем дело? Встрепенулась вдруг девушка-целитель и выглянула в окно. «Боже, ты слышала?» – пискнула она побледневшей напарнице. В тот же миг к телепатической связи подключили абсолютно всех, и Тейлс стальным тоном произнес: «Без паники. Мы уже разнесли половину армии культа, и сможем сделать это вновь. Удерживайте оборону, проявите стойкость и силу. В бой за Магнолию». Нацу переглянулся с Гажилом, и они оба рванули на улицу. С их ракурса сложно было разглядеть весь масштаб катастрофы, но даже так их тела покрылись мурашками. Армия культа почти полностью восстановила свою численность. Все усилия четырех прошедших волн разбились вдребезги о массовый призыв демонов. Сражение будто началось заново, но с усталостью, жертвами и черным туманом, убивающим при любом неосторожном вдохе. Парни почти рванули ко второй линии обороны, но их вовремя поймала за руки девушка-целитель. Она была почти крошечной и остановила их лишь элементом неожиданности, а вовсе не силой. «Даже не думайте. воскликнула она. «Вам нужен отдых, вы и так сражались больше всех. Если продолжите в том же духе, то заработаете магическую недостаточность, и точно никому не поможете». Она сдвинула бровки и попыталась потянуть их в гильдию, но ей едва ли хватило бы на это сил. «Остальные справятся, мы должны в это верить. Ну же, идем обратно в гильдию», — упорствовала она, пыхтя от натуги, а затем использовала последний аргумент. «Хвостатый генерал приказал вам отдыхать. Она права, Саламандр», — нехотя признал Гажил, на что Нацу только хмуро кивнул. Как ни прискорбно было признавать, они оба понимали, что в таком состоянии скорее мешались бы, чем действительно приносили пользу. «Отпусти, малявка», — закатив глаза, парень не сильно стукнул девушку по голове. «Вот приставучая», — пробурчал он, возвращаясь в гильдию. «Ты идешь?» Она потерла голову и перевела взгляд на Нацу. Парень вслушался в гвалт разгорающегося сражения и почти без труда вычленил стук сердца братишки. Он был напуган. Напуган до смерти. «Да», — выдавил он. «Иду». С тяжелым сердцем Нацу вернулся в главный зал и вновь опустился у стены. Миниатюрная целительница проследила, что оба убийцы драконов не собирались бездумно бросаться в бой, и отправилась по своим делам. После увиденного... Мысли парней оказались забиты новой волной и восстановившейся численностью противников. Они корили себя за слабость, хотя разумом понимали, что действительно уже выложились, как никогда. Чтобы отвлечься, они стали наблюдать за маленькой целительницей, которая металась по главному залу гильдии. Она раскладывала медикаменты в отведенных для этого местах, следила, чтобы всем хватало воды, делала перевязки раненым и бегала на цокольный этаж за новой партией тонизирующих настоев. Она выполняла свою работу быстро и четко, как хорошо настроенный механизм, но, похоже, за время битвы нашла лишь пару минут на отдых. Ей удивительно хорошо удавалось скрывать собственную усталость. Наблюдайте за ней, к парням подсел Макао, которого в этот раз тоже оставили в тылу. Ее зовут Элли, и она доброволец. Осталась в городе, когда узнала, что целителям потребуются лишние руки. «Такая мелкая», — буркнул Гажил, — «кажется, лишь для того, чтобы просто что-то сказать. Она старше, чем выглядит». Макао покрутил в руках сигарету, но спрятал ее в карман. «Мы разговорились, когда она перевязывала мне раны», — мужчина кивнул на ногу, где на белоснежной повязке расплылось уродливое бурое пятно. Должно быть, его задело во время отступления. Она успела отправить младшую сестру к родственникам, когда объявили эвакуацию, но сама не смогла уехать. Сказала, что хотела сделать хоть какой-то вклад в победу над культом. Удивительная девушка. Даже в такие темные времена не теряет надежды. Макао пожал губы, почти пошептав последнюю фразу. «Ромео в безопасности?» Нацу почувствовал укол беспокойства, когда перед глазами возник образ улыбчивого мальчишки. Он не помнил, когда в последний раз его видел. «Да», — кивнул Макао. «В первую очередь вывозили детей, и я успел посадить его на поезд. Надеюсь, все прошло хорошо, и он добрался к моим родителям без происшествий». Нацу не знал, что можно на это ответить, а потому промолчал, продолжая наблюдать за Элли. «В городе осталось еще много людей», — тем временем заметил Гажил. «И теперь нет возможности увозить их по железной дороге, единственный путь — по воде. Если что-то случится с портом, они окажутся в ловушке. Будем надеяться, что этого не будет», — нервно усмехнулся Макао. «Но, если все-таки такая ситуация возникнет, придется прятать людей здесь и в близлежащих зданиях. Пока нас прикрывают купола, еще есть шанс выстоять». Парни только кивнули и замолчали на некоторое время, однако затем Нацу попросил рассказать что-нибудь еще об Элли. Недолгий разговор помог отвлечься от негативных мыслей, да и Макао явно оживлялся, когда болтал о девушке. Беспокойство за сына снедало его, и он использовал любой повод, чтобы отвлечься. Так, парни узнали, что Элли вместе с сестрой родилась и выросла в Магнолии. Правда, кем были их родители, неизвестно. Девочки воспитывались в приюте, и хотя условия были достаточно хорошими, мечтали вырваться оттуда. Как только Элли стала достаточно взрослой, она забрала сестру, нашла дешевое жилье и устроилась на работу. Девушка научилась трудиться на износ даже тогда, когда сил не оставалось, а потому сейчас чувствовала себя гораздо лучше, чем другие. Понимая это, она брала на себя больше работы и давала другим целителям отдыхать, ведь, по ее словам, они могли принести больше пользы. «Надеюсь, она будет в порядке», — пробормотал Нацу и вдруг нахмурился. «Что-то не так», — напрягся он. «Ты чувствуешь?» Гажил привстал, вглядываясь в пространство за раскрытыми дверями гильдии. Какое-то смутное беспокойство накрыло убийц драконов, но они сами не понимали, чем оно было вызвано. Не то странными звуками на периферии, не то едва ощутимыми запахами, которые никто не мог учуять, кроме них. Парни, не сговариваясь, встали и направились к выходу, но внезапно Нацу едва не споткнулся на ровном месте. Пульс Тейлза, который он проверял время от времени, вдруг резко участился. Впереди что-то вспыхнуло алым, но оно оказалось не по ту сторону купола, оно было внутри. В тот же миг к гильдии побежал мужчина, который на вид казался обычным горожанином, не успевшим эвакуироваться, вот только у него на груди оказалась странная перевязь в виде мерцающих лакрим. «Ложись!» — закричал Гажил и, обратив руку в железный столб, оттолкнул мужчину. Нацу успел только инстинктивно укрепить тело магией, когда его снесло ударной волной. Осколки стекла брызнули во все стороны, а двери гильдии сорвало с петель. Письмена, установленные Фридом и Леви, налились ярким голубым цветом, но сдержали основную мощь взрыва. Несколько соседних домов обрушилось, а от смертника остались лишь кровавые ошметки. Нацу, натужно откашливая пыль, огляделся, машинально отмечая, не придавило ли кого обломками. К счастью, гильдия почти не пострадала, и лишь сорванная дверь представляла опасность. Илли уже вскочила на ноги и бросилась помогать пострадавшим от осколков стекла. Она бегло осмотрела тех, кто шевелился, и крикнула, что все живы. В тот же миг телепатическую связь прорезал стальной голос Тейлза, в котором можно было различить нотки тщательно подавляемой боли. «Командирам отрядов, доложить обстановку, каковы потери?» Нацу, чуть пошатнувшись, выбежал на улицу и не поверил глазам. Город пылал теперь не только снаружи купола, но и изнутри. Несколько подрывников-смертников исполнили коварный замысел и атаковали ключевые точки. Гильдию, госпиталь, склады, командный центр и порт. Не думая ни секунды, парень бросился вправо, туда, откуда слышалось больше всего криков и плача. Ему потребовалось пара минут, чтобы добраться к порту, от которого в панике бежали сотни перепуганных людей. Многие из них были в крови, улица буквально окрасилась в алый, и ее завалило трупами, в одном из которых Нацу с замиранием сердца опознал Джуди. То, что от нее осталось, с трудом можно было назвать телом. Точно сквозь слой воды, Нацу слышал, как отчитывались о потерях командира отрядов. Он точно знал, какие области пострадали и насколько сильными там были взрывы. Парень понимал, что ему нужно было сдвинуться с места, помочь выжившим, найти других подрывников, если они прятались в городе, однако не мог. Он застыл над изуродованным телом Джуди, которая слепыми глазами уставилась в холодное темное небо. Похоже, она пыталась защитить людей, но сама подставилась под удар. Нацу хотел верить, что ее жертва оказалась не напрасной и в противном случае пострадало бы куда больше людей, ведь слишком больно было бы осознавать, что смерть забрала ее так просто. Рунные рыцари, ополчение, выделите людей для помощи мирным гражданам. Нацу будто очнулся, услышав холодный голос Тейлза. Нацу, Гажил, подъем, берите всех, кто может двигаться, и отправляйтесь к госпиталю и порту. Ищите выживших и несите их в гильдию. Мира, отправляйся к Венди и Уоррину, прикрывай их. Эльза, иди к нам с мастером. Выполнять. Нацу ударил себя по лицу, отрезвляя, и сделал первый шаг, оставляя тело подруги позади. Он сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки, однако спустя десяток шагов круто развернулся и снова побежал к Джуди. Он торопливо опустился на землю и чуть дрожащей рукой закрыл ее глаза. Теперь могло показаться, что девушка спала. Лишь после этого Нацу смог на всей доступной скорости рвануть к порту, где тонули корабли. Там творился еще пляши и хаос, чем на подступах. Люди пытались вытащить друг друга из воды, отовсюду слышались крики, многие были ранены, а ноги скользили по брусчатке от разлитой повсюду крови. Парень, не раздумывая, рванул вперед и схватил за руку первого попавшегося человека, вытягивая его на сушу. «Льющего воду откройтесь врата, водолей!» Прозвучало совсем рядом, и в воздухе возникла фигура звездного духа. «Сколько раз я говорила не призывать меня из...» Водолей оборвала себя на середине фразы, с ужасом оглядывая хаос. «Люси, какого черта здесь происходит? Помоги вытащить людей из воды!» Закричала девушка с прекрасными золотыми волосами. На ней было много крови, но, судя по всему, она не была серьезно ранена. «Пожалуйста, отойди в сторону», — велела Водолей и прикрыла глаза, сосредотачиваясь. В следующий миг вода ожила, повинуясь приказу звездного духа, и рванула вверх, выталкивая тонущих. Нацу поймал бессознательное тело девушки и быстро опустил ее на землю, так как туда в буквальном смысле посыпались люди. Все, кто прибыл на помощь в порт, быстро сообразили, что нужно делать, и принялись ловить пострадавших. Водолей вскинула руки, выталкивая один из кораблей, и сжала зубы от натуги. Ее заклинательница, некая Люси, упала на колени от резкого оттока магической силы, но изо всех сил стиснула в пальцах золотой ключ. Только Нацу порадовался, что здесь оказалась волшебница с настолько сильным духом, как вдруг замер. В разум поступила новая информация, от которой на теле выступил холодный пот. Хтпи, выдохнул Нацу, резко оборачиваясь в сторону, где был командный центр. Протокол «Павший генерал» активирован. Командование переходит к мастеру Макарову. Стратегия заключается в следующем. Только без паники, братишка, прошептал котенок, пульс которого уже зашкаливал. Нацу не смог точно разглядеть с такого расстояния, что произошло, однако вдруг прогремел еще один взрыв. Маленькую фигурку подкинуло в воздух, а затем она уменьшилась в несколько раз, потеряв человеческие черты. Шарли успела подхватить Хэппи до того, как он упал на землю, и полетела к гильдии. В тот момент внутри Нацу что-то перевернулось. Перед глазами встала картина боя со зверюгой, которая только что повторилась. Его братик пострадал, кто-то атаковал его, а Нацу не было рядом, чтобы защитить. Какая-то тварь посмела напасть на Хэппи и ранить его, а теперь, судя по информации, которая появилась за миг до взрыва, безнаказанно уходила. Из груди Нацу вырвался нечеловеческий рев, а перед глазами все вспыхнуло алым. В голове настойчиво билась последняя связная мысль: «Я уничтожу всех, кто посмел причинить Хэппи вред». Часть 3, глава 31, драконья ярость, примечание к части. Друзья, у меня плохие новости ТТ. Я сейчас сдаю сессию, выкладываю главу за 30 минут до экзамена, жест все хорошо, поэтому не успеваю писать главы. Если за следующую неделю смогу дописать главу, то она выйдет по расписанию, а если нет, тогда ждите на следующий. Всем спасибо за внимание и приятного прочтения. 3. О чем думаешь? Разрабатываю стратегии на случай потери ключевых фигур. Если погибнете вы, Лексос, Нацу, я или кто-то другой, мы должны знать, что делать. Не слишком ли пессимистичный настрой? Мы должны быть готовы ко всему, мастер. В том числе, к собственной смерти. Мастер вмиг вспомнил разговор, прошедший до начала боя, когда вокруг Тейлза вспыхнули письмена. Мальчик инстинктивно метнулся назад, но лишь натолкнулся израненной спиной на магический барьер. В ту же минуту в разум командирами отрядов и ключевым фигурам поступил портрет предателя, человека, проникшего в ряды рунных рыцарей, чтобы уничтожить того, кто раздавал приказы. Он верно вычислил командующего и нанес быстрый, жестокий удар. Надо признать, поработал он на славу, черт бы его побрал. Заклинание из письмен не смог разрушить даже Макаров за столь малый срок. Тейлз почти сразу понял тщетность попыток вырваться из ловушки, а потому принял единственно верное решение в этой ситуации. Активировал протокол «Павший генерал». Мастер навсегда запомнил его взгляд за миг до взрыва. Эту жуткую смесь страха, смирения и решимости. Лицо мальчика побледнело до синевы, а руки задрожали, когда он сворачивал панели архива. Письмена отсчитывали последние секунды, из губ старика сорвалось беспомощное и леденящее душу: «Прости, Хэппи». Мальчик отрывисто кивнул и в последний миг рванул вверх на незаживших крыльях. Он перевернулся в воздухе, сгруппировавшись, и выставил перед собой щит, готовясь принять взрыв чудовищной силы. Мастер прекрасно понимал, что такой слабый барьер не продержится долго, а потому будет чудом, если Хэппи затем удастся собрать по частям. Он почти видел кровь и стекленеющие серые глаза, которые еще недавно были полны жизни и любопытства. Его старческое сердце пронзила раскаленная игла, когда случилось что-то странное. Мастеру остро захотелось потереть глаза, ведь за долю секунды простой щит архива сменился сложным заклинанием, заключившим хрупкую фигурку в черную сферу. Взрыв подкинул Тейлза вверх и выбил сознание, но его тело почти не пострадало, если не считать нескольких новых ожогов и, возможно, пары трещин в костях. Неизвестное заклинание рассеялось так же неожиданно, как появилось, а мальчик безвольно полетел вниз. Из-за того, что он перестал поддерживать трансформацию, его тело приняло истинную форму, но до того, как Тейлз рухнул на землю, его успела подхватить Шарли. Кошечка, не дожидаясь команды, полетела к главному зданию хвоста феи, куда спешно перебирались выжившие целители во главе с Полюшкой. Мастер проводил ее взглядом, но одернул себя и сосредоточился на происходящем. Отныне бремя командования лежало на его плечах. Мастер никогда не был одаренным стратегом, как Тейлс или, например, Мёбиус Багряная, и только благодаря многолетнему опыту удерживал шаткий контроль над ситуацией. Паника едва не захлестнула ряды армии, но бойцов удалось вовремя успокоить фразой, что их хвостатый генерал жив, пусть и временно недееспособен. К счастью, второй купол успешно сдерживал натиск врага, пока мастер связывался с командирами отрядов и уточнял новые правила. Так как вместе с Тейлзом исчезла визуализация поля боя, каждый из них должен был постоянно отчитываться Макарову о происходящем, чтобы тот успевал реагировать. По большей части именно на это был нацелен протокол, на смену командующего и на детальное описание нескольких сценариев, по которым могло развернуться сражение в ближайшее время. Спустя каких-то 10 минут у мастера едва не пошла кругом голова. Атака демонов не прекращалась, мощность второго купола таяла на глазах, а внутри города людей поглотила паника. Смертники не только уничтожили важные точки, вроде лазарета и складов, но и подорвали хрупкое спокойствие мирного населения. Теперь никто не чувствовал себя в безопасности внутри купола, а потому сотни человек в ужасе разбегались по городу, стремясь уйти дальше от порта. Те немногие, что там остались, изо всех сил старались вытащить тонущих и оказать помощь раненым. Мастер приказал уводить выживших в гильдию и прятать в подвальных помещениях, так как больше путей для эвакуации не было. Им и так удалось свести жертвы к минимуму, но, к сожалению, нельзя было спасти абсолютно всех. Мастер, Полюшка просила передать, что угрозы для жизни Тейлза нет, отчиталась Леви по телепатической связи, которую теперь поддерживал лишь Уоррен, но он не очнется в ближайшее время, у него обширная рана на голове. Понял, кивнул старик, только он хотел выдохнуть с облегчением от того, что его помощник не собирался умирать, как над городом прокатился нечеловеческий рев. Сперва мастер принял его за демонический, но спустя несколько минут обнаружил источник звука, им был Нацу. Глаза убийцы драконов горели черным огнем ненависти и ярости, его кожа огрубела и будто покрылась чешуей, а на руках появились острейшие когти. Он несся за предателем, посмевшим ранить его братишку, и хотел испепелить дотла, пока тот отбивался всем, чем мог. Только это ничуть не помогло. У Нацу проснулись нечеловеческие рефлексы, и он попросту уклонялся от летящих в него заклинаний. Мастер почувствовал темное удовлетворение, когда парень настиг диверсанта и мощным ударом отправил до ближайшей стены, отправив вдогонку струю пламени. Надо ли упоминать, что от культиста остался лишь обгорелый труп, который нельзя было даже опознать. После расправы Нацу медленно выдохнул, но ничуть не успокоился, лишь громко зарычал и рванул к границе второго купола. Мастер почти сразу вспомнил отсчет ребятишек о запечатывании зверюги, когда парень впал точно в такое состояние. Кана назвала это драконьей яростью и объяснила, что магам, вроде Нацу или Гажила, свойственно было такое поведение, если они испытывают сильные негативные эмоции. В этот момент их разум переключался с человеческого на драконий, что влекло за собой резкую смену поведения. Они даже переставали понимать людской язык, отчего общаться с ними приходилось с помощью жестов. Вывести убийцу драконов из такого состояния сейчас могла только Венди, но мастер не спешил звать девочку. «Командирам отрядов, прикажите всем уйти с пути Нацу. Пусть бойцы не мешаются у него под ногами. Фрид, следи, чтобы он не вышел за пределы купола». «Так точно». Драконья ярость оказалась весьма кстати, когда демоны вновь нахлынули на барьер. Ситуация, которую мастер изначально охарактеризовал для себя как удовлетворительную, при детальном анализе сил противника оказалась кошмарной, ведь культ практически полностью восстановил численность своей армии, а первоначального комбинированного удара храма молнии и закона феи не было, чтобы нанести им существенный урон. Теперь на щит наседало почти 6000 демонов разом, и среди них оказалось минимум 8 монстров оранга. Команда артефакторов делала все, чтобы целостность купола не нарушалась под градом ударов, но даже в таком темпе до отступления к третьей линии обороны оставалось минут 30. Хуже всего было то, что даже трещины в барьере были недопустимы. Сквозь них в город мог проникнуть черный туман. Макаров не забывал и об опасности изнутри купола, ведь никто не знал, сколько еще диверсантов пряталось в городе и была ли та акция единичной. Культу удалось застигнуть их врасплох, смешав смертников с толпой перепуганного мирного населения, но не было никаких гарантий, что абсолютно каждый из них исполнил свою роль. Мастеру пришлось поднять на ноги всех, кто мог двигаться, чтобы отражать атаки снаружи барьера и искать их изнутри. Режим драконьей ярости на Цу позволил ему вернуть нескольких волшебников с авангарда в тыл, хотя парень с той минуты подвергал свою жизнь значительному риску. Он не только мог в пылу борьбы выскочить за пределы барьера и погибнуть от тумана, но и имел куда плешую вероятность заработать магическое истощение. В худшем случае, его ждала магическая недостаточность, которая могла поставить крест на его карьере, как волшебника гильдии. Однако мастер готов был на такой риск. Мастер Кана подбежала к старику, попутно стирая кровь, сочащуюся из рассеченной брови. «Мы должны вывести Нацу из этого состояния, а не бросать в гущу боя». «Нет», — отрезал он, стискивая пальцы, сложенные в медитативном жесте. «Сейчас он может уничтожить даже демона Аранга. Мы не потеряем такой шанс. Это слишком жестоко». Волшебница сжала кулаки и упрямо вскинула подбородок. «Я пойду и объясню ему, что Хатпи жив. Если он потеряет причину сражаться, то придет в норму». «Отставить», — ледяным тоном велел мастер. «Ты пойдешь и будешь сражаться, как и все остальные». Его глаза опасно сверкнули. «На войне не должно быть никаких посторонних чувств. Запомни, Кана», — девушка дернулась, когда ее пронзила острым взглядом. «Мы сделаем все ради победы». Волшебница мрачно нахмурилась и поджала губы, бросив: «Тейлс не простит вас». Кана сперва отступила на шаг, а затем резко развернулась и убежала к границе второго купола. Мастер проводил ее взглядом, прекрасно понимая, чем грозит настолько жестокое решение по отношению к Нацу. Будь ситуация хоть немного лучше, он бы вмиг приказал Венди привести его в нормальное состояние. Однако сейчас даже не думал отвлекать девочку, ведь та сосредоточилась на поддержке армии, которая сейчас была просто необходима. В ближайшем перерыве между волнами атаки мастер планировал приказать ей излечить Тейлза, даже если целительное волшебство выведет ее на некоторое время из игры. Так, он хотел не только восстановить прежнее эффективное командование армией, но и убедиться, что с его помощником все было в порядке. Изменение цвета архива, неизвестное заклинание, примененное за секунду до взрыва, периодически отсутствующий взгляд во время боя, все это беспокоило старика. Ему не нужно было напрягаться, чтобы вспоминать один пренеприятный тип демонов, магия которых позволяла захватывать контроль над телом человека. Однако у него не хватало времени для полного анализа ситуации, а потому оставалось лишь предупредить Венди о своих подозрениях и велеть проявлять повышенную осторожность при лечении и последующем пробуждении Тейлза. Мастеру остро хотелось сжать голову и помассировать виски. Слишком уж велик был поток информации. Он, конечно, знал, что командование армией – дело сложное и выматывающее, но явно не ожидал такой нагрузки. В груди родилась волна несвоевременного уважения к Тейлзу, который 4 часа подряд успешно справлялся с этой нелегкой задачей. Даже за миг до взрыва он умудрился помочь им всем, указав на предателя и передав командование Макарову. Все-таки идея назначить его генералом армии оказалась лучшей среди возможных, и даже если мальчик где-то допускал ошибки, они не были критическими. Мастер тяжело вздохнул и вперил взгляд в пространство перед собой. Каким бы прекрасным командиром ни был Тейлс, сейчас он лежал без сознания в здании хвоста Фея и неизвестно было, не подвергся ли он магии подчинения. В это время армия всецело полагалась на Макарова, и он просто не мог подвести своих ребятишек. Для этого нужно было отринуть посторонние мысли и решать проблемы по мере их поступления, а главное из них сейчас являлась непрекращающаяся атака культа. 5-я волна обещала быть еще более разрушительной и затяжной, чем 4-я. «Быстрее, клади его сюда», — Полюшка указала на один из деревянных столов, застеленных белой тканью, куда Шарли мягко опустила Хатпи. «Элли, живо ко мне, будешь ассистировать». «Есть, госпожа Полюшка». Девушка мгновенно оказалась рядом и застыла в ожидании приказов. «Чистую ткань и воду», — велела женщина, торопливо перебирая свои настои. «Промой раны». Бойкая помощница стремглав метнулась в подсобное помещение и вернулась через несколько минут с полным тазом прозрачной воды. Пока она стирала кровь, залившую голову и спину котенка, а Полюшка оценивала состояние пациента, Шарли вылетела из здания, чтобы привести туда Венди. Кошечка вложила в крылья столько магических сил, сколько было возможно, и на предельной скорости рванула к командному центру. Она порывисто вздохнула, когда очертания города поплыли перед глазами из-за сдерживаемых слез, а сердце вновь замерло от страха. Когда Хэппи попал в ловушку, Шарли сразу заметила это, но, увы, ничего не смогла сделать, лишь подхватила его, не дав получить новые повреждения. Ей казалось, что в лапках до сих пор ощущался груз бессознательного тела, истекающего кровью. Впрочем, раны могли быть куда хуже, учитывая мощь взрыва. Хэппи очень повезло, что его щит не лопнул, как мыльный пузырь, а поглотил плешую часть урона. Пролетая над пылающей магнолией, Шарли в ужасе глядела на хаос, заполонивший улицы. Люди куда-то бежали, кричали, плакали, многие из них пытались зажать кровоточащие раны или умоляли погибших друзей очнуться. Это было по-настоящему страшно. Она даже заметила Нацу, мчащегося за предателем, атаковавшим Хэппи. Парень явно был не в себе, но Шарли не отклонилась от прежнего направления, чтобы попытаться ему помочь. Ее приоритетным заданием являлась доставка Венди в здание гильдии. Кроме того, кошечка бросила взгляд на порт, где ситуация стабилизировалась и почти всех выживших удалось вытащить из воды благодаря Водолею, одному из звездных духов Зодиака. Кем бы ни был заклинатель, сегодня он стал героем для многих простых людей. К несчастью, помощь пострадавшим в лазарете и на складах оказалась не настолько эффективной. Людей, погребенных под завалом, попросту некому было вытаскивать. Несколько отрядов, посланных мастером, не справлялись с задачей. Шарли старалась не вспоминать, кто именно был в лазарете, когда прогремел взрыв. Ей не хотелось думать, что близняшки Юки и Аки погибли настолько страшной смертью, однако интуиция настойчиво твердила, что девушек раздавило обломками. Шарли гнала прочь воспоминания о брифинге, на котором Хэппи рассказывал о 5 исходах этого боя. Полной победе, малой крови, частичной победе, первой победе и полном поражении. Все они надеялись хотя бы на пограничный случай, на победу, пусть и заработанную ценой больших жертв. Вот только ситуация ухудшалась с каждой минутой. Речь уже не шла о победе. Хвост феи, да и вся магнолия, просто пытались продержаться до прихода подкрепления. «Венди, ты нужна в гильдии», — Шарли приземлилась около сестры, которая напряженно колдовала массовое заклинание поддержки. «Знаю», — выдавила она, не отрывая взгляда от горизонта, чтобы не сбить концентрацию. «Но я не могу бросить все здесь. С Хэппи ведь Полюшка. Да, он продержится до конца этой волны, а я потом приду и вылечу его. Но, прости, но мы не можем думать только о нем». Девочка дрожащей рукой стерла пот со лба. «Посмотри на весь этот хаос. Если я сейчас прерву заклинание, множество людей погибнет. Поверь, я тоже переживаю за Хэппи, но на кону стоит слишком многое, понимаешь?» Шарли опустила голову. «Понимаю. Тогда поднимайся в воздух», — сестренка бледно улыбнулась. «Мастеру нужны глаза в небе». Кошечка действительно взмыла высоко вверх, но ей потребовалось несколько минут, чтобы подавить вспышку гнева. Она сама не разобрала, на кого именно разозлилась. На мастера, который ничего не сделал, чтобы помочь Хэппи. На Венди, которая предпочла остаться на посту. На предателя, который подло атаковал друга. Или на культ, из-за которого все и началось. В любом случае, Шарли остро хотелось кому-нибудь врезать, но она не обладала достаточной силой для этого, а потому приходилось только скалить клыки, да выпускать когти. Конечно, она могла понять и Венди, и мастера, ведь они заботились в первую очередь о сохранении численности армии и ее боеспособности, но все-таки Хэппи был слишком дорог ей, чтобы она смогла поставить его жизнь ниже жизни других. Шарли медленно выдохнула, концентрируясь на привычной задаче и старательно гася бушующие эмоции. Она сделала большой круг над той частью магнолии, что была скрыта куполом, и доложила мастеру обо всем, что ей удалось заметить. В первую очередь кошечка выискивала угрозы внутри города, оставшихся культистов, а во вторую оценивала общее положение дел. С высоты прекрасно было видно, как несколько гражданских отделились от основной массы людей и целенаправленно выдвинулись куда-то, старательно избегая попадания на глаза волшебникам. Были ли они действительно новыми смертниками или же нет, оставалось загадкой, но мастер приказал Мире схватить их, а в случае сопротивления уничтожить. Разбушевавшийся Нацу также привлек внимание Шарли, однако ей было приказано не вступать с ним в контакт. Убийца драконов в неистовстве атаковал всех демонов, что попадали в поле его зрения и только чудом еще не выскочил за пределы купола в пылу борьбы. Насколько поняла кошечка, его страховал Фрид, однако парню лишь едва удавалось управлять обезумевшимся гильдийцем. Самая большая сложность состояла в том, что Нацу перестал понимать человеческую речь, а потому и достучаться до него оказалось почти невозможно. Шарли молилась, чтобы Хатпи скорее пришел в себя и показался брату на глаза, иначе тот мог навредить себе. Отступают. Кажется, этого простого слова ждал едва ли не каждый. Пятая волна, наконец, схлынула, и почти все волшебники рухнули там, где только что сражались. Лишь Фрид продолжал колдовать, но его задачей было задержать Нацу, чтобы он не рванул за пределы купола. Убийцу драконов пришлось закрыть в ловушке Письмен, и Шарли поморщилась при виде этого. Парень не был зверем, чтобы с ним так обращались, но мастер по-прежнему запрещал кому-либо контактировать с ним. Впрочем, Кана, кажется, решила пойти против него и медленно приближалась к запертому сагильдийцу, который продолжал рычать и скалиться. Девушка принялась что-то показывать жестами, а Нацу внезапно сосредоточился только на ней. Похоже, в состоянии драконьей ярости маги, подобные ему, действительно лучше понимали невербальные послания. В это же время часть рунных рыцарей отправилась к лазарету и складам, но не для того, чтобы спасать попавших под взрыв. Всех, кто еще дышал, уже вытащили, а для того, чтобы помочь с оказанием первой помощи и отыскать уцелевшие припасы и медикаменты. В порту все тоже стихло, и люди изнеможенной толпой потихоньку двигались в сторону гильдии, которая теперь стала последним оплотом спокойствия и защиты. Водолея уже нигде не было видно, вероятно, у заклинателя закончилась магия. Шарли с сожалением хмыкнула, ведь хотела посмотреть на волшебника, спасшего стольких людей, однако заключила, что сможет разыскать его позже, когда битва закончится. Интуиция шептала, что это не последняя для них встреча. Бросив последний взгляд на тьму демонов, растворяющуюся в сумраке ночи, Шарли наконец рванула к Венди. Сестренка, не дожидаясь ее появления, уже на всех парах мчалась в сторону гильдии. Кошечка подхватила ее, взмывая в небо, и доставила к месту назначения значительно быстрее, чем если бы девочка бежала по земле. В главном здании хвоста феи царила неразбериха, которую едва удавалось контролировать полюшке и целителям. Здесь было столько окровавленных людей, что Шарли замутила, однако Венди, кажется, не испытывала никакого страха от вида обезображенных конечностей и открытых ран. Одна из помощниц целителей, бойкая девчушка Элли, почти сразу заметила прибывших и сопроводила к дальнему углу. Там, скрытой ширмой, на столе, заменившем больничную койку, лежал Хатпи. Все раны уже были обработаны, и, судя по четкости и аккуратности, этим занималась лично Полюшка. От котенка сильно пахло травами и кровью, но повреждения действительно оказались некритичными. Он ровно дышал, будто просто спал, и точно не собирался умирать. Последнее заставило Шарли шумно выдохнуть. Венди же, быстро убрав выбившиеся из прически волосы, окутала руки целительной магией и провела ими в миллиметре от тела Хатпи. «Он почти в порядке», с ноткой удивления, но все же радостно произнесла девочка. Удар пришелся в голову, а спина пострадала раньше, должно быть, при первом взрыве. «Ты приведешь его в сознание?» – спросила Шарли, касаясь его лапки своей. «Да, это не должно составить труда», – Венди ободряюще улыбнулась, но кошечка все же предупредила. «Не навреди себе, целительное волшебство отнимает слишком много твоих сил. Я буду в порядке», – заверила девочка и сосредоточилась на заклинании. В отличие от сестры, Шарли почти ничего не понимала в медицине или целительстве. Все, что она могла – оказать первую помощь при ожогах и колотых ранах. Однако Венди прекрасно знала, что нужно делать, так еще и ориентировалась в зубодробительных терминах не хуже самой Полюшки. Ей достаточно было наложить диагностические чары на пациента, чтобы вмиг узнать обо всех отклонениях от нормы. Именно это она сделала в первую очередь, когда их провели к Хатпи. Как обычно, девочка не озвучила диагнозы, ведь знала, что Шарли их попросту не поймет, а времени на объяснение не было. Венди лишь сосредоточенно нахмурилась, направляя целительное волшебство к наиболее пострадавшим областям тела котенка. Очень быстро на лбу девочки выступили капли пота, и Шарли заволновалась, выдержит ли сестренка лечение. Венди почти все время борьбы колдовала заклинания поддержки, укрепляя тела волшебников и позволяя им выйти за свои пределы. Удивительно, но ей удавалось продержаться в сумасшедшем темпе так долго, А теперь она еще и применяла магию исцеления. В обычной обстановке сестренка уже давно свалилась бы без сил, но нужный стимул творил чудеса, да и бездонные запасы волшебной силы убийц драконов сыграли свою роль. Впрочем, после лечения Хэппи она точно должна была уйти на отдых хотя бы на пару часов. Вот о чем говорил мастер, Венди покачнулась, когда перед глазами потемнело на миг, но удержала равновесие. Шарли сделала вид, будто ничего не заметила, и вскинула вопросительный взгляд на сестру. «Я чувствую, что внутри Хэппи идет какая-то борьба. Его магия будто разделилась на две волны, каждая из которых пытается захлестнуть другую. И что это значит?» Опасливо поинтересовалась кошечка. «Есть разные варианты», — уклончиво ответила Венди. «Можешь позвать кого-нибудь из хвоста фей, для подстраховки?» Шарли совсем не понравилось беспокойство сестры. «Я видела Эльзу минуту назад, сейчас приведу ее». Кошечка действительно быстро нашла волшебницу, причем в компании Каны. Кажется, до ее появления девушки обсуждали что-то очень важное и неприятное, об этом говорили их помрачневшие лица. Шарли удалось расслышать окончание фразы Каны. «Должны достучаться, я попробую снова». Когда ее заметили, волшебницы пронзили кошечку острыми взглядами, но быстро смягчились, когда опознали союзника. Похоже, они так привыкли сражаться за последнее время, что уже не контролировали такие мелочи, как свирепые прищуры. Когда Шарли сообщила, что для пробуждения Хэппи требуется небольшая подстраховка, хвостатые феи едва ли не бегом отправились к импровизированной койке их хвостатого генерала. Венди улыбнулась, заметив девушек, и высказала причину беспокойства. «За миг до взрыва случилось кое-что странное», — сказала она уставшим голосом, в котором плескалась тревога. Щит Хэппи вдруг сменился на какое-то заклинание, и это взволновало мастера. «Я сперва не придала этому значения, но сейчас, когда осматривала Хэппи, заметила аномалию. Его магия разделилась на два потока, которые борются за главенство, а такое может быть только в двух случаях». Венди подняла руку и загнула один палец. «В первом случае, это следствие неосторожного поглощения чужеродной магии. Самым ярким примером могут быть убийцы драконов, съевшие не свой элемент». Девочка загнула другой палец, а во втором, это одержимость. «Мы сражаемся с демонами, и мастер Макаров предположил, что среди них есть кто-то, способный проникать в чужое сознание или тело. Хочешь сказать, что в момент взрыва кто-то смог завладеть сознанием Хэппи?» Прищурилась Кана и потерла подбородок. «Это имеет смысл, ведь в такие моменты ментальные барьеры падают, и человек фактически оказывается беззащитным». «Именно», — вздохнула девочка. «Но это также может быть естественной реакцией на стресс». Она потерла глаза, пытаясь снять часть напряжения. «Хэппи и Шарли являются представителями неизвестного нам вида, а потому руководствоваться только человеческими терминами будет неправильным по отношению к ним». «Ясно», — Эльза призвала меч, обрывая дальнейшие объяснения, и стиснула пальцы на рукояти. «Если это все-таки одержимость, мы прикроем». «Шарли, отойди в сторону», — сурово сказала Кана, встав сбоку от подруги, и кивнула юной целительнице. Венди хлопнула себя по бледным щекам и вновь окутала магией руки. Она провела пальцами по лбу Хэппи, а затем торопливо отошла за спину волшебницам, когда тот глубоко вздохнул, пробуждаясь. Он дернулся всем телом и быстро сел, оглядывая пространство перед собой. Почти мгновенно Хэппи преобразился в Тейлза, но лишь спустя несколько секунд заметил настороженных Эльзу и Кану. Он испуганно дернулся, наткнувшись взглядом на меч волшебницы, и едва не свалился на пол. Несмотря на то, что мальчик выглядел, как обычно, девушки не расслаблялись. «Прости за недоверие, но ответь на пару вопросов». «Идет», — Кана не спускала глаз с Тейлза, который застыл в довольно нелепой, но настороженной позе. «Твое имя?» «Сейчас я Тейлз Кэт», — сказал он, принимая необходимость проверки. «5 секунд назад был Хэппи. Как зовут твоего брата?» «Нацу Драгнил». «Каким было твое первое задание в гильдии?» Он на секунду растерялся, вспоминая. «Помощь леди Амайи в сборе трав. Где ты провел последние 2 месяца?» «Выдалось». Тейлз поморщился, рефлекторно дернув плечами. «Попал туда после боя со зверюгой». Девушки переглянулись, будто мысленно перебрасываясь фразами, однако затем расслабились. «Хорошо», — Эльза убрала меч и потрепала мальчика по волосам. «С возвращением, генерал. Мастер будет рад узнать, что ты в порядке. Вы думали, что меня захватил демон?» Казалось, Тейлз не был удивлен. «Правильно сделали, что устроили проверку. Такая магия действительно существует, но, насколько мне известно, в армии культа нет таких книг Зерефа. Девушки выдохнули с облегчением. Итак, кто расскажет, что я пропустил? Шарли отвела взгляд, когда Тейлс потянулся магией архивов воспоминания волшебниц. Венди устало опустилась на пол у стены и, кажется, задремала, утомленная использованием целительной магии. Хвостатые феи, заметившие очнувшегося генерала, радостного подходили ближе и привычно позволяли ему покопаться в своих головах в поисках нужных сведений. Почти сразу Тейлс связался с мастером и выдвинулся к командному центру. Вслед за ним на свои посты потянулись остальные, но только Шарли осталась на месте и хмуро глядела в спину друга, не понимая, почему вдруг сердце сжалось от дурного предчувствия. Быть может, дело было в том, что при пробуждении Тейлза его глаза сверкнули холодным голубым цветом, вытеснившим привычный серый. Часть 3, глава 32, возвращение в бой, примечание к части, приятного прочтения 3. Гонг ударил в седьмой раз за миг до взрыва. Я выставил перед собой щит, прекрасно осознавая, что он не выдержит такого напора. Конечно, ударная волна была не столь велика, как в тот раз со зверюгой, но имела все шансы разорвать меня на куски. Липкий страх заполонил каждую клеточку тела, но перед глазами не пронеслась недолгая жизнь. Напротив, все вокруг от чего-то заволокло тьмой. Руки сами сложились в медитативном жесте, а с губ сорвалось короткое. Оплот тени. Сердце сжалось от понимания, что телом завладел Хейналь, но обдумать мысль как следует не получилось. Меня с силой подбросило вверх. Неизвестное заклинание защитило от плешей части урона, но ударная волна выбила сознание. Вопреки опасениям, меня не забросило на задворки собственного разума, я оказался в хранилище, причем оно выглядело так же, как до пробуждения Хейналя. Никакой тьмы на стеллажах не было, крепкие сейфы, созданные в попытке отгородиться от иной личности, тоже пропали, и впервые за долгое время подсознание накрыла тишина. Я сделал первый, неуверенный, шаг вперед, старательно выискивая угрозу. Однако, судя по всему, Хейналь не собирался нападать сразу. Он вольготно расположился в кресле, смотря на карту Магнолии. С первого же взгляда я узнал свои наброски по обороне города и предполагаемые стратегии атаки культа. Последователь Зерефа махнул рукой, приглашая опуститься в соседнее кресло, но мои ноги не сдвинулись с места. «Что ты задумал?» – прошипел я, напряженно следя за каждой его эмоцией, тени которой отражались на лице, будто высеченном из воска. «Мог бы и поблагодарить за спасение», – протянул он, переводя на меня цепкий взгляд голубых глаз, «но перед этим поздороваться. В мое время люди были более учтивыми», – Хейналь задумался на миг. «Или это я просто вертелся в особых кругах? Мне рассыпаться в благодарностях за то, что ты прорвал все ментальные барьеры и завладел моим телом?» Саркастично протянул я, складывая руки на груди и тем самым пряча подрагивающие пальцы. Как минимум, он ничуть не смутился. «От тебя не осталось бы и мокрого места, если бы не мое заклинание. Вернее, если бы не заклинание моего друга». Хейналь хитро прищурился и снова сделал приглашающий жест рукой. «С нашей прошлой встречи он полностью преобразился в человека и, вероятно, принял родной облик. Я не обманулся тонкими длинными пальцами, которые больше подошли бы музыканту, и почти изящными чертами лица, характерными изнеженным аристократом, ведь уже видел одно из его воспоминаний. В тот раз, когда запретная секция приоткрылась и позволила заглянуть в прошлое Хейналя, предо мной предстала картина кровавой бойни. Несмотря на то, что он погиб в том бою, я ни на миг не забывал, с какой легкостью в его руках парил двуручный меч, и как просто он сносил головы врагов. Недооценивать или злить такого опасного человека было бы опрометчиво, особенно после того, как он перехватил контроль над моим телом, пусть и для того, чтобы нас не разорвало на куски. Я поджал губы и медленно подошел к креслу. На губах Хейналя расцвела хищная улыбка, от которой мороз пробежал по коже, однако я сделал все, чтобы на лице не отпечаталась тень страха. «Ты сказал о заклинании друга», я выделил последнее слово интонацией и настороженно продолжил. «Ты о Зерефе?» «Бинго», Хейналь щелкнул пальцами. «Я знал, что ты быстро догадаешься». Такая реакция сбила с толку, ведь я ожидал совершенно иного. Отрицания, угроз или фанатичных речей о великом темном маге, однако получил нечто, похожее на похвалу, и одобрение в голубых глазах. Кажется, недоумение слишком ярко отразилось на лице, ведь ухмылка Хейналя стала шире. Создавалось впечатление, что он забавлялся от нашего разговора и не воспринимал меня всерьез. Должно быть, во мне он видел лишь ребенка, который силился доказать, что взрослый, отчего лез в самое пекло. Я постарался не обращать на это внимания, пусть и ощутил укол досады, а затем, собрав волю в кулак, спросил: «Разве ты не хотел, чтобы культ размазал и меня, и Магнолию, чтобы Зерев воскрес?» Хейнель снисходительно взглянул на меня сверху вниз. «Считаешь меня безумным фанатиком, подобным им?» — произнес он, как величайшую глупость. И в тот же миг перед глазами возник экран архива с бушующим сражением на улицах родного города. Сердце упало, когда я осознал, что даже моя магия склонилась перед ним. Во-первых, вздумай я воскресить Зерефа, точно не пожертвовал бы собой ради глупого плана кучки неизвестных людей, будто не замечая моего побледневшего лица, продолжил он. Я бы сперва уничтожил тебя, как личность, завладел бы телом, внимательно изучил ситуацию в мире, а уже затем разработал верную стратегию. Он сказал о моем убийстве так же просто, как о дневном чае. Во-вторых, я получил второй шанс на жизнь, пусть даже очнулся только сейчас, а потому не собираюсь его упускать. Особенно учитывая тот факт, что в этом времени оказался человек, за которым я хотел бы присмотреть. Хейнель сделал многозначительную паузу, но вовсе не для того, чтобы дать шанс спросить о личности этого человека. Напротив, он бросил в меня предостерегающий взгляд, и я невольно сглотнул, когда меня, точно пули, пронзили голубые глаза. В них отражалась неприкрытая угроза. «КХМ, мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы просто заговорить. Так если ты не один из фанатиков нынешнего культа, тогда каковы твои планы на ближайшее время?» Хейнель безразлично пожал плечами. «Конечно же, уничтожить тебя и всех, кто тебе дорог». Меня будто холодной водой окатило. Тело отреагировало еще до того, как он закончил предложение. Я подскочил в кресле и отпрыгнул на несколько метров, врезаясь спиной в один из стеллажей с воспоминаниями. Повинуясь полуоформленной мысли, хранилище сформировало в руке длинный клинок, на котором мгновенно стиснулись пальцы. Я призвал на помощь все доступные силы, чтобы создать, возможно, последний протокол в архиве. Он должен был после уничтожения моей личности автоматически загрузить всю доступную информацию о Хайнале и культе двум людям, мастеру и Нацу. Я не тешил себя надеждами, что мне каким-то чудом удастся победить последователя Зерефа, так как он был куда более зрелой и опытной сущностью. Да и я родился, по сути, из его души и развивался на его стремлениях и отголосках опыта. Глаза Хейнеля засияли каким-то неестественным лазурным блеском, когда он, ухмыльнувшись, грациозно поднялся с места. Я выставил перед собой меч, пытаясь просчитать его действия и быстро найти контрмеры. Однако он будто ничего не собирался предпринимать, а потому с пустыми руками медленно подходил ближе. Если бы не колючий взгляд и удушающая убийственная аура, Хейнель выглядел бы, как обычный аристократ на прогулке в парке. Этот диссонанс сбивал с толку и пугал даже сильнее, чем если бы он надвигался с окровавленным мечом в одной руке и отрубленной головой в другой. Я тяжело сглотнул, когда он, будто издеваясь, сжал двумя пальцами острие клинка и, почти не приложив усилий, сломил его. «О, молодец!» — вдруг сказал Хейнель, нависнув надо мной и ничуть не меняясь в лице, несмотря на похвалу. Левой рукой он уперся в стеллаж, перекрывая пути к отступлению, а другой сжал мое плечо. «Успел создать протокол на случай своего полного уничтожения, хорошо, но ты снова допустил ошибку», — он прищурился, пронизывая меня своими невозможно голубыми глазами. «Не предусмотрел ничего для такой ситуации». Я вздрогнул, когда сбоку возник экран архива, на котором призывно светился только что созданный протокол. «Хейнель, даже не взглянув в ту сторону, уничтожил его. Точно такую ошибку ты допустил во время боя», — продолжил он, и его слова падали, как камни. «Послал диверсионный отряд за головой командира культистов, но не учел, что они могут сделать то же самое. Почему ты не защитил себя? Почему не приглядывал за мирным населением? Почему не предусмотрел, что враги могут оказаться в тылу? Ты должен был следить за всеми вокруг, в том числе, за мастером, сагильдийцами, союзниками и рыцарями». Хейнель встряхнул меня за плечо, а я огромными глазами уставился на него, не веря ушам. «Ты», — я тупо моргнул несколько раз, — «ты отчитываешь меня, разумеется, неразумное дитя». Он немного отстранился, но от его взгляда все равно хотелось сбежать на край мира. «А ты что, действительно подумал, что я иду убивать тебя. Ну, я вжал голову в плечи. Да, если бы я захотел тебя уничтожить, ты был бы уже мертв, спокойно произнес Хейналь. И ни один человек, даже твой обожаемый брат, не понял бы, что в теле поселился другой. Почему-то во мне не было и тени сомнения, что эти слова – истинная правда. Вероятно, для друга, не просто последователя. Зерефа это не составило бы большого труда. Да и, учитывая, что Хейналь уже перехватил контроль над архивом и завладел телом, ему достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы моя личность разлетелась на куски. Осознав это, я вдруг почувствовал не удушающую хватку первобытного ужаса, а странную волну спокойствия, которая распространилась от затылка к кончикам пальцев. Пожалуй, ее правильнее было назвать смирением. Вероятно, подобное чувство испытываешь при виде смертельного буйства стихии, когда ты ничего не можешь противопоставить силе самого мира. Хейналь снова растянул губы в ухмылке, заметив, что я перестал дрожать, как лист на ветру, и чуть сжал пальцы на моем плече. «Внесем ясность, я не собираюсь тебя убивать», — с расстановкой произнес он. «Во всяком случае, сейчас», — добавил он. «Тогда зачем угрожал?» — спросил я, выдержав паузу в несколько секунд. Несмотря на то, что меня перестало трясти от одного присутствия Хейналя, страх никуда не делся, лишь притупился. Ответом мне стал хитрый прищур и несколько высокомерное. «Хотел проверить твою реакцию. Во время битвы ты показал выдающиеся навыки управления армией и разработал действительно неплохие стратегии, однако совершенно растерялся в ситуации, которая вышла за рамки твоего моделирования. Хороший командир не тот, кто предусмотрит все исходы боя, а тот, кто будет эффективно управлять людьми, даже если ни одна из стратегий не сработает. То есть в этой ситуации я не должен был откладывать действие протокола до момента уничтожения личности, а подгружать его сразу?» – осторожно спросил я, старательно подбирая слова. Хейналь кивнул. «Это один из вариантов. Лазурный цвет, точно льдинки, растаял в его глазах, уступив место мягкой синеве. Хейналь вернулся в кресло и выжидающе уставился на меня, безмолвно предлагая занять прежнюю позицию. Я медленно выдохнул, отчаянно не понимая, как вести себя, и приблизился на деревянных ногах, видя искру удовлетворения в его взгляде. Меня жутко напрягало, что я никак не мог просчитать его следующее действие, а значит, и подготовиться. Однако хуже было другое, меня он читал, как открытую книгу. Для него не были секретом ни мои мысли, ни страхи, ни слабости, я был у него, как на ладони, и Хейналь явно наслаждался властью. Внезапно, я ощутил себя маленьким и слабым, 4-летним котенком, коим и являлся. «Итак, давай вернем разговор в конструктивное русло». Он сложил пальцы домиком и нахмурился. «Я защитил тебя от взрыва, а потому требую за это плату. Как думаешь, что мне нужно? Я бы предположил, что неограниченный доступ к телу, но для этого тебе не требуется мое разрешение». Хейналь кивнул с легкой улыбкой, которая подозрительно напоминала звериный оскал. «Значит, ты хочешь остаться здесь, но не взаперти, как раньше?» «Почти верно», — легко бросил он. «Меня вполне устраивает нынешнее положение дел, и я не стремлюсь вернуться сейчас. Твое хранилище — отличная библиотека знаний, но даже мне нужно время, чтобы не просто все прочитать, а усвоить. Мир 400 лет назад и мир сейчас — два абсолютно разных понятия. Взять хотя бы этот культ». Хейналь скривился так, будто увидел нечто отвратительное, но не стал развивать мысль. Однако он наставительно поднял палец вверх. «Если ты погибнешь, умру и я, поэтому введем правила. Если я увижу, что ты на пороге смерти, то забираю контроль над телом. Ясно?»